Гуру. Постоянную бодрость духа считаем качеством нужным. Именно в удаче и неудаче, сегодня и завтра, и всегда, и при всех обстоятельствах, счастливых и противных, будем хранить эту бодрость, не сломимую случайными комбинациями внешних условий. Условия уйдут, как пришли, но бодрость духа останется с нами, как уже неотъемлемое достижение.